Ты когда-нибудь убивал? Ты вспомнил Эрбета, падавшего с крыши. Приходилось, глухо, с неохотой признался он. Значит, справишься. Одну руку сюда, вторую сюда. Хват шире, пальцы не так жестко, иначе не сможешь быстро поменять направление. Теперь подними руки, опусти наконечник вниз. Ты сделал так, как он просил. Левая рука согнута в локте, поднята чуть выше головы, правая на уровне груди, отчего копье оказалось под углом к земле. Отлично, одобрил Мильвия. Теперь сможешь наносить уколы из-за моего плеча, не выходя вперед. Вот так, левой направляешь, затем вкладываешься в удар. Акробат попробовал, с удивлением понял, что длинное и громоздкое оружие легко подчинялось малейшему движению, словно часть его тела. Просто коли со всей силы. Вес древка и форма наконечника все сделают за тебя. Укол, и сразу вытягивай назад, прежде чем оно застрянет или его вырвут из твоих рук. Могу на тебя рассчитывать. Он заглянул пружине в глаза. Даже не сомневайся, уверенно ответил тот. Замечательно. Мильвия хлопнул приятеля по плечу и обратился ко всем. Помните, мы сможем продержаться, если не будем бояться. Если хоть один дрогнет, все развалится. Мылги не чудовища, они такие же живые, как мы с вами. Их тоже ждет та сторона, и их тоже можно убить. А что делать мне? Спросила Широн, вооруженная своим кинжалом. Не вступать в бой, если есть такая возможность. Ты опередил Мильвия. Присмотри за фургоном, в котором дети. Она, не возражая, подошла к Рихару. Идем. Что? Возмутился старик. Чем я хуже них? Кто-то должен быть с детьми. Лин одна не справится. Тик дала старику маленький топорик. Она права. Ты будешь последним рубежом. Охранять самое ценное, что у нас есть. Ты больше не слушал, о чем они говорят. Увидел всадника, несущегося к ним через поле. Она одна? С тревогой спросил Алин. Не разглядеть. Мии прищурилась. Двое. Их двое. Крикнул с крыши фургона Рика. Лавиани остановила лошадь возле прохода в защищенный фургонами полукруг, соскочила вниз и подхватила съезжающую с животного Велину. К Сойке тут же подбежал Теа, взял певицу на руки. Что с ней? Ранена. Широн, займись ею, девочка. Акробат отнес Барда, которая так и не рассталась с лютней, к колесам фургона, где спрятали детей, чуя, как пальцы касаются горячей крови. Ремень уже расстилал тонкое одеяло. «Иди назад», — сказала ему Широн. «Я справлюсь сама». Он посмотрел на белое лицо певицы, на темные пятна, выступившие на ее платье, кинулся назад, туда, где Лавиани рассказывал об увиденном. «Большой отряд». Насколько? Голос у Гита стал выше, чем прежде, и ты явственно различил в нем страх. За сотню голов, может, 200, и очень много пленных. 300, должно быть. Твари отяжеленными идут медленно, хотя и спешат. Мильвия переглянулся с Теа. Судя по лицам остальных, все понимали, зачем мылгам пленные. Для еды. Они что, разорили Талт? Догадался Ирвис. Но это невозможно. Все возможно. Зло бросил Алин. Надо убегать за тракт как можно скорее. Против такого числа мы не выстоим. Мылги сами бегут. Скорее всего, их преследует армия. Слова Лавиани на мгновение вселили во всех надежду. Но лютня Велины привлекла передовой отряд. Я смогла прикончить двоих. Только сейчас ты увидел, что в перевязи Лавиани отсутствуют 4 метательных ножа. Они погнались за тобой, не исключаю такой возможности. Фламинго, у многих копья. Алин, бери топор. Ломаем внутреннюю стенку этого фургона. Что? Вскричал Эрвис. Какого шаута? Слышал же, что она сказала. У них копья. Нам нужен щит. А, проклятие. Год так хорошо начинался. Эрвис пошел вместе с силачом разрушать собственный фургон. Топор застучал за их спинами, мощно и часто. Сможем отбиться? Спросила Вьет. Конечно. Тут же ответила Лавиани. Ты слишком хорошо ее знал, чтобы понять, что она лжет, но не хочет вселять еще больший страх в сердца цирковых. Всего лишь полгода назад Сойка бы плюнула на все и сбежала, бросила эту компанию и даже не вспомнила бы о них на следующий день. В одиночку, без всякого сомнения, ей бы удалось уйти от мылгов. Да что там, она бы просто не сунулась к ним, скрылась десятой дорогой, затерявшись в полях и рощах. Но с той минуты, когда она встретила пружину, слишком многое изменилось. И она, кажется, тоже стало меняться, хотя последние обстоятельства радости ей совсем не доставляло. Сойка не могла понять, что это, старческая сентиментальность или глупость, но теперь ей даже в голову не пришло поступить по-свински, бросить людей, с которыми спала под одной крышей и ела из одного котелка. Они, не умеющие сражаться, обремененные детьми, выступающие на площадях бесконечных городков, завоевали ее уважение своей сплоченностью и силой духа. Лавиани почти что стала одной из них, а цирковые не бросают своих в беде. Глупая патетика, она сама знала это, смеялась над этим, но верила в то, о чем думала. Ей удалось вырвать Велину из лап собирателей мяса, пускай для этого и пришлось использовать один из четырех талантов. «Идут!» — крикнул Рика с крыши фургона. «Идут, мать их!» По полю, в их сторону, бежали две шеренги. «Фламинго, что на мне?» «Играла в карибский шангжат, ты, моя игла, будешь штопать дыры». «Значит, свободный игрок, отвечающий сам за себя. Быстрый, стремительный и не оглядывающийся на остальных. Ей придется присматривать за всем периметром. Легче легкого. Договорились». Мир сузился до смотровой щели в рыцарском шлеме и сильно замедлился. «Ты даже не представлял, что такое возможно». Он видел лишь маленькую часть полотна сразу после того, как арбалетрика щелкнула и отряд мылгов двинулся в атаку. Пружина не знал, сколько штурмует проход, а сколько решили попытать счастье и пролезть под фургонами. В воздухе прошуршали брошенные копья. Четыре из них врезались в оторванную стенку, опрокинув ее назад. Два пролетели выше, не причинив никому вреда. Одно едва не задело Рика, но тот, кажется, этого даже не заметил, перезаряжая арбалет. Второй раз карлик выстрелить уже не успел. Несмотря на свой рост, он был слишком заметной мишенью, и пущенный из пращи камень угодил ему куда-то в плечо, опрокинув с крыши фургона. Кажется, его оттащили к линой детям. Началась схватка, и все случившееся потом стало для Тэ лишь чередой ярких и ужасных картинок, смутных, перемешанных и нереальных. Из-за спины акробата вылетела стрела и канула в ночи. За ней последовала другая, на этот раз точнее. Она воткнулась в грудь врага, но из-за слабого натяжения лука вошла не глубоко и лишь легко ранила. Мылги, создание кошмара, порождение магии, с кожей бледной, словно у червей, не видевших солнечного света, звериными ушами, красными татуировками на лицах, черные глаза, оскаленные рты, виск. Они ринулись вперед с отчаянным напором, надеясь сокрушить троицу защитников. Тэ нанес удар первым. Копье мелькнуло над плечом Мильвия. Широченный треугольный наконечник без всякого сопротивления вошел в живот первого мылга. Акробат лишь почувствовал, как задрожала древко, точно удочка, на конце которой затрепыхалась крупная рыбина. Он тут же дернул копье на себя, чуть подворачивая левой рукой, как учил южанин, высвобождая его из плоти. Следующего зарубил Мильвия. Он стоял широко расставив ноги, держа Феника двумя руками, без труда отражая сильные удары и нанося ответные. Один из мылгов попытался пролезть слева, и Алин с коротким рыком обрушил свою импровизированную дубину на него. Тварь закрылась коротким круглым щитом, но это ее не спасло. Не выдержав силы удара, Мелк упал, и стальная гиря расплющила ему голову, так что кровь и мозг плеснули во все стороны. Ты снова ударил копьем, и опять удачно, разворотив бледное лицо, отдергивая, получил по древку топором, но смог удержать рвущееся из рук оружие, отшагнул и снова нанес укол. Стрела на этот раз попала в глаз мылгу, который только-только миновал узкий проход. Мии за спиной победно вскрикнула. Мильвия пригнулся, подрубил ноги врагу, оставляя его на немилость дубины Алина. Тэ вовремя среагировал и подставил копье, парируя короткий меч, который должен был врезаться в голову южанина. Мильвия перехватил Феника, нанес противнику удар перекрестием, проломив висок, встретил упавший справа топор, держа оружие двумя руками за клинок, точно посох. Теперь он действовал на короткой дистанции, используя лишь переднюю треть клинка, не рубил, резал, по шеям, лицам, бицепсам, нанося страшные раны. Южанин отступил назад, прежде чем мылги осознали, насколько человек не защищен, и усилили напор. Руки Мильвия были по локоть в чужой крови. Он взял передышку на несколько мгновений, доверившись Алину и Тэ, которые приняли на себя сдерживание противника. Камень едва не разбил пружине лицо, прошуршав в дюйме от скулы. «Ирвис!» — заорал Мильвия, надсаживая голос. «Прикончите прачника!» Аркан вылетел из мрака, оплел руки мечника, стянув их между собой. Но прежде, чем его сбили с ног и утащили во мрак, Алин, бросив дубину, схватил веревку и рванул ее на себя, выдергивая мылга вперед. Тэ тут же опустил копье, пригвождая врага к земле. Появилась Чик, серпом перерезала путы Мильвия, вновь исчезла за спинами, избежав попадания камня в голову. Две стрелы задержали мылгов, давая возможность вновь укрепить ряд. Одна тварь все же проскочила мимо них, и Малике выплюнула в нее целую струю горючей жидкости, изрыгнув из себя пламя, словно мифическое огненное чудовище. Копье, которое миновало щит и должно было убить ремня, Лавиане поймала на лету. Инерция сбила ее с ног, заставила перевернуться. С обретенным трофеем она ловко вскарабкалась на крышу фургона, как раз в тот момент, когда в Рика угодил камень, разворотив левую ключицу на множество осколков. Она не стала терять время на помощь ему, для этого есть другие, оценила ситуацию, выругалась. Возле прохода бой уже начался, но почти половина отряда начала обходить фургоны с внешней стороны, разделившись на три группы. Несколько прачников собирались залезть наверх. В следующую минуту она использовала все три оставшиеся бабочки, ускорилась и обрушилась на врагов, точно серп на колосья. Первым делом она уничтожила тех, у кого были пращи, положила всех пятерых. Твари оказались чувствительнее людей, и они видели ее, пытались сопротивляться, но не могли противостоять скорости. Сойка резала и колола, выбирая своей целью шеи, уклонялась от медленно выстреливающих в воздух гейзеров крови, от падающих на нее мечей и топоров. Как только Лавиане ощутила, что эффект таланта заканчивается, а мылги начинают двигаться быстрее, сразу же сожгла предпоследнюю бабочку, а за ней и последнюю. Она вертелась юлой, оббегая весь периметр оборонительного круга, и успела прикончить достаточно тварей, прежде чем отступить назад. От такого частого, без всякого перерыва, использование талантов ее немного мутило, и мир покачивался перед глазами. Она вернулась в круг в тот момент, когда прилетевшее копье насквозь пробило Малике, подавившуюся порцией невыплюнутого огня. Звон стали, хрипы, крики людей были где-то за пределами ее мира, крошечного и неуютного. Кровь протекала меж пальцев, точно упорный ручей, пробивающий себе дорогу через прошлогоднюю листву. Широн никак не могла ее остановить. Две тряпки, которые она использовала, не помогли. Был задет важный сосуд, и горячая жидкость лилась из разрубленной груди, а вместе с ней уходила и жизнь. Указывающая понимала это, видя бледность кожи Велины и то, как слабеет ее дыхание. «Не смей уходить, Барт!» – зарычала Широн. «Не смей, слышишь?» Но она ушла. Девушка снова ощутила, каково это, когда чужая жизнь вытекает из смертной оболочки. Почувствовала своим даром, новыми способностями, пробудившимися после Талариса. Это было как обрыв струны на лютне, когда ты погружен в песню. Все разрушается в одно мгновение, и мелодия затихает. Навсегда. Проклятие. В сердцах Широн ударила кулаком по кровавой луже. Проклятие. Они смогли разрушить баррикаду под днище малого фургона. Полезли оттуда, и Лавиане громко свистнула, привлекая внимание Мии. Та поняла и выпустила первую стрелу прямо в бледное лицо Мылга. Ирвис присоединился к дочери. Лавиане подхватила бутылку с горючей смесью, оставшейся от Моники. Подскочивший ремень поднес ей огонь. Сойка не стала швырять эту опасную жидкость под фургон. Кинула по дуге, за него, так, чтобы скоротечно живущее пламя не успело добраться до досок. Где-то за пределами ее зрения громко рвануло, полыхнуло оранжевым, раздался вой тех, кто только собирался идти на штурм их маленького лагеря. Брат Малике вилами бил под колеса с искаженным от ярости лицом. Гит и Ливин тащили обломки, чтобы залатать дыру. Лавиане забрала у Вьет разряженный арбалет и полезла на крышу, где лежали оставшиеся болты, обороненные Рика. Здесь ее ждал неприятный сюрприз. Мелк встретил ее ударом клинка. Она не нашла ничего лучше, чем подставить арбалет. Затем отбросила испорченное оружие в сторону и взялась за нож. Их начали теснить. Мылгов было слишком много, и они напирали. Сперва обороняющиеся сделали шаг назад, затем еще и еще. Мильвия попытался вернуть позиции, но двое мылгов в броне, вооруженных топорами, мешали ему. Четыре стрелы ударили им в доспехи, отлетели, не причинив никакого вреда. Мильвия изловчился, воспользовался ситуацией, перерубил твари кадык концом меча, вскрыв гортань. Топырнул копьем второго мылга, но наконечник лишь скользнул по нагруднику. Зато Алин оказался удачливее, не промазал, и дубина смяла кирасу на груди чудовища, раздробив тому ребра. Он упал рядом с телом Малике, и южанин, с ног до головы в чужой крови, добил противника, крикнув: «Держаться!» Приземистая, тяжелая туша спрыгнула, казалось, с самой луны. Широн подняла голову, увидев лицо ухмыляющегося мылга. Внезапно он дернулся в сторону, словно хотел показать всем присутствующим изящное танцевальное па. В его шее торчал брошенный Сойкой метательный нож. Три арканные петли упали на Алина, рванули во мрак, и он рухнул на колени. Мильвия одним ударом перерубил веревки. Его бок оказался открыт, и ты оттеснил ближайшего мылга копьем. Отступая, тот поскользнулся в крови, и через него сразу же перепрыгнули три людоеда. Выбирая между силачом и канатоходцем, Мильвия прикрыл акробата, парируя выпад, а затем увлек пружину за собой, назад, разрывая дистанцию, так как внутри круга было уже шесть мылгов и все время прибывали новые. Алина проткнули копьем, а затем зарубили топорами. Мии выпустила последнюю стрелу. Гид, Ливин, Ирвис, Вьет пытались противостоять тем, кто лез под фургонами справа. Чик, Тик и Ремень, навалившись на доски, из последних сил удерживали баррикаду на дальнем конце лагеря. Вездесущая Лавиани появлялась в разных местах, но ее сил не хватало, чтобы остановить их всех. Оборона была прорвана, и Пружина понимал, что держатся они последнюю минуту. Струны жизни лопались вокруг нее с пугающей частотой, оставляя противный звон в ушах и дрожь во всем теле. Широн захватывало черное отчаяние. Люди гибли вокруг нее, и не было возможности это остановить. Один из фургонов загорелся, его все же смогли поджечь, и теперь к свету Шарнека примешивались оранжевые отблески пожара. Брат Малики, выронив вилы, мешком повалился на землю, когда никем не остановленный Мелк выдернул меч из его спины. Указывающая посмотрела на окровавленную Велину с погасшими глазами, на ее обострившиеся скулы и приоткрытый рот. Смерть. Вокруг была лишь смерть, и она должна была захватить не только Широн, но и всех ее друзей. Девушка отрешилась от всего, забыла о том, где находится и что происходит вокруг. Она погрузилась глубоко в себя, в свои воспоминания, вызывая в себе то чувство голода, что терзало ее недавно, с резью в желудке, с той болью, от которой хочется избавиться. Потянулась в поисках подходящего тела. Мизинец на руке Велины дрогнул, она тихо вздохнула и неловко встала на колени, глядя на указывающую пустыми глазами. А вокруг них, в кострах, в разгорающемся фургоне, бесновалось белое пламя. Широн, сознание которой словно расщепилось, не знала, как следует поступать дальше. Поэтому просто сказала мертвой: «Защити меня». Та, что полчаса назад была бардом, проворно, точно обезьяна, бросилась вперед, волчьими зубами вцепившись в плечо мылга, уже собравшегося зарубить тик. Чувствуя кровь на губах, ощущая одновременно бешеный восторг и тошноту от содеянного, она закричала в звездное небо, закричала чужим, высоким, хриплым и испугавшим даже ее голосом: «Защищайте нас, сражайтесь за нас». И Алин, Малике, ее брат поднялись с земли и бросились на мылгов, а огонь продолжал гореть белым. До самого утра. Глава 17. Брен. Это величайшая из рек, и самая протяженная. Она пересекает всю восточную часть континента, впадая в море радости. В месяце, считайте, не здесь до сих пор можно встретить ходящие к лунным скалам корабли эйвов, почитающих тех, кого они называют пхинни и о ком теперь говорить не принято. Королевство этого народа тянется по правому берегу много дней, и корни туманного леса пьют из Бренна. Я мечтаю проплыть когда-нибудь весь этот долгий, многомесячный путь от истоков, берущих свою жизнь с ледников Мышиных гор, через пороги Эрхайма, мимо водопадов Великого Круга и до дельты Асварта, где стоит один из величайших городов Единого Королевства. История Единого Королевства, 123 год до начала катаклизма, эпоха процветания. Дым от догорающих пожаров на опустевших улицах стелился над рекой, подобно туману. Дым запросто можно было с ним спутать, если бы не горечь, ножом режущее горло. Этот вкус причинял почти физическую боль, щекотал ноздри и заставлял слезиться глаза. Однажды, путешествуя по западу Дари, ты со своим цирком оказался в крае, страдающем от летних пожаров. Тогда было точно так же, с той лишь разницей, что там горели торфяники, а здесь – большой богатый город. Мылгов никто не ждал. Сотни погибших горожан остались на улицах, некоторых угнали с собой, точно скот, что не смогли разорить и разбить, сожгли, и теперь на месте северных кварталов, вплотную подходящих к лесу, осталось дымящееся пепелище. Бургомистр отправил гонцов в ближайшие замки, прося помощи. Те снарядили отряды для погони за мылгами. Ушла, Лавиани появилась неслышно, встав за его спиной. Да, она умная девочка, не пропадет, не сомневаюсь. Цирк отправился дальше, на запад. В Талте помощи не дождешься. В двух днях пути отсюда находится Вист, Там можно остановиться надолго и починить уцелевшие фургоны. Не грусти, мальчик. Он взъерошил свои непослушные волосы. Не в моих правилах грустить. Быть может, мы еще встретимся с Мири. Дороги цирковых часто пересекаются. Жаль лишь погибших. Их было бы еще больше, если бы не девочка. Ты согласно хмыкнул. Да, если бы не Широн, мы бы все остались у мокрого камня. Теперь-то ты, наверное, 100 раз ей напомнишь, кто она такая. Лавиани рассмеялась. Наоборот, во мне еще живо чувство самосохранения, и постараюсь злить настоящего, живого некроманта как можно меньше. Ты даже не улыбнулся. Слишком свежи были воспоминания о той жуткой ночи, когда по приказу Широн жизнь во второй раз покинула тела людей, с которыми они рядом путешествовали не один день. Цирковые не сразу поняли, что и почему произошло, и не сразу осознали, кто перед ними, и не сразу приняли это. Пружина был уверен, некоторым из них пришлось сделать над собой усилие, чтобы оставаться с указывающей хотя бы вежливым, не бежать прочь, не кричать от ужаса. Он был благодарен им за то, что никто не посмотрел косо, не плевал через плечо и не шарахался в сторону. Знал, что люди обычно забывают о благодарности, если испытывают страх. Но в цирке Ирвиса со страхом умели справляться. Широн волнуется, что с ними будет дальше. Пусть девочка лучше о себе беспокоится. Третий день ходит по стеночке, словно ее по голове дубинкой ударили. С цирком все будет в порядке. Особенно после того, как Фламинго всучил Ирвису нашего золотого орла, а ты дал адрес скупщика реликвий в Мирине. Купит взамен 2 поврежденных фургонов 20 новых и наймет артистов. Им эти деньги нужнее, чем нам. Но они не вернут людей. Не вернут, признала Лавиани, глядя сквозь дымку на противоположный берег, далекую темную полосу на горизонте. Поверь, меня это печалит не меньше, чем тебя. Темнеет. Пора возвращаться. Узнала что-нибудь, кроме того, что лодка теперь стоит как торговый корабль, так как пристань сгорела, а лодочники переправляют всех желающих на ту сторону за 1/4 ренмарки, и свободных посудин просто нет. Ничего, неудивительно. Люди бегут подальше от неприятностей. Мылги ушли. Их преследует армия. Чего они боятся? Повторение. Страх перед чудовищами не исчезает, даже когда чудовище уже убито. Никто не хочет превратиться в мясную похлебку. Они пошли по кварталу, заливаемому светом оранжевого, закатного солнца. Бояться также бесполезно, как прятаться от заразы. Мылги появились из ниоткуда. Наверное, шли со стороны рубежа не один месяц, лесами, избегая крупных городов. Половина Востока, дикие места, и предугадать их появление попросту невозможно. Сам же слышал слухи, за последние полгода эти твари появлялись уже во многих герцогствах, и везде после них лишь пепелище да трупы. Ты вообще размышлял, что за глупость мы затеяли? Ведь если остановиться, не бежать, как мы, и просто подумать, то ситуация смешная до шаутов, которых можно обнаружить на дне винной бочки. О чем ты? О Теоне, конечно же. Я уже говорила и снова повторю. Считаешь, он нас будет ждать в Шойритейроне с накрытым столом и в клоунском колпаке? Ни один нормальным человек, пускай он даже великий волшебник, не станет торчать в Диколесе 1000 лет, ожидая, что некромант, Таувин и попрыгун заглянут к нему на огонек. Не хочешь обсудить это с Широн? Сойка надула щеки. В принципе, я обожаю расстраивать людей и портить им настроение, но буду снисходительно к девочке. Она и так много чего пережила. Но вот честно, положа руку на сердце, хоть кто-нибудь из нашей четверки думает, что мы найдем в городе Эйвов хоть какое-то упоминание о нем, не говоря уже о записке примерно такого содержания. Дорогая Широн и остальные, ушел в Билгам. Проживать буду в трактире Стезя Смерти, жду с нетерпением, ужин стынет. Ваш Теон, ты посторонился, пропуская всадника на ослике. Сегодня ты довольно желчна. Обстановка этому способствует, любезно объяснила она. Так давай решать проблемы по мере поступления. Не найдем никаких зацепок в Шойритейроне, отправимся к рубежу. Или в Каринскую библиотеку. Конечно, глупо звучит, но если мы остановимся, то не уверен, что сможем идти дальше. Не хватит сил. Перестань, мальчик. Уж таких, как мы, невозможно сбить с пути. Хотя бы потому, что мы сами не знаем, куда направляемся. Она засмеялась, довольная сказанным. Я поговорила с людьми. Туманный лес начинается не так далеко от этой сожженной дыры. Но никто, слышишь, никто из тех, кто согласился со мной почесать языком, слыхом не слыхивал, где находится город Эйвов. Половина считает это сказкой, Вторая половина верит в него, но не слишком-то горит желанием бежать и искать. Мол, город-то, конечно, есть, но где это, извини, не в курсе. Дед деда рассказывал, что дед его деда говорил со своим прапрапрадедом, и тот как будто бы знал человека, дед деда которого когда-то побывал в Шойри-Тейроне. Понимаешь, куда я клоню? Понимаю. Быть может, Мильвия повезло больше, чем нам. Южанина до сих пор не было. На маленькой веранде, рядом с цветочными горшками, расположилась Широн и неспешно бросала на стол свои игральные кости. Те катились, останавливались, ударяясь о солонку. «Яичницу!» — крикнула Лавиани хозяину, выглянувшему на звон дверного колокольчика. «А этому парню тоже что-нибудь. Привет, девочка. Смотрю, ты весело проводишь время. Пытаюсь решить загадку. Ты...» — Широн протянула ему кости. «Брось их, пожалуйста». Пружина в первый раз взял в руки кубики указывающие и подивился тому, насколько они холодные и как тяжелы, словно золотые. «Ну, ладно». Он бросил их, и костяшки легли тройкой и двойкой. «В чем странность? Кроме того, что они могут сиять, бегать за тобой, словно два щенка, и совершать еще много чего, о чем я не знаю». Широн вздохнула, кинула, и те легли шестерками. «Еще раз, и еще». Каждый раз выходили шестерки. «Ну, я бы не жаловалась». Лавиани плюхнулась на соседний стул. «Теперь можно с легкостью обувать идиотов и зарабатывать на честную жизнь. Присмотрись», — тихо сказала девушка. «Неужели не видишь?» Сойка оперлась на локти, наклонившись вперед и приблизив нос к костям так, что едва их не касалась. «Ничего я не вижу», — с разочарованием наконец ответила та. «Что там? Все шестеро мне машут платочками и благословляют на приятный ужин?» Девушка вздохнула, забрала кости и сжала в кулаке. Воздух вокруг подрагивает. С тех пор, как я это сделала, в них что-то изменилось. Появилась сила, и не только в игральных костях. Когда мы въезжали в Талт, то оказались рядом с погостом. Стила сбился в сумке, словно сардина в сетке. Надо сказать, что подобные изменения меня тревожат. Не всегда понимаю, что я делаю и как, и к чему это может привести. Ты вспомнил ночной бой, страшное, залитое кровью лицо Алина с волчьими зубами и то, как он рвал Мылгов, а затем умер по одному приказу Широн, упав прямо в костер, и, наверное, это воспоминание отразилось на его лице. Девушка помрачнела еще больше. «Я чувствую смерть, как она приходит, забирает человека, уводит на ту сторону, а еще когда она рядом, кладбище, это как голодный зуд, он сводит с ума, и от него больно, в желудке, так поешь». «Нет, Лавиани, еда, которую хочет мой дар, это не то, чего бы я желала в здравом рассудке. В Каринской библиотеке ведь должны быть книги из прошлого, по некроманте», догадалась Сойка. «Сильно в этом сомневаюсь, девочка. Таких, как ты, в прошлые эпохи не очень-то жаловали и вряд ли хранили вещи, способные стать в руках некромантов оружием. Скорее уж сжигали. Ну, я бы именно так сделала. Лучше убить змею, чем спрятать ее под подушкой. Но учитель бы тебе точно не помешал. С этим точно будут проблемы». Она невесело улыбнулась, убрала кости в сумку, потерла ладонь, и ты заметил, что на ней остались следы от ребер кубиков. «Йозеф научил меня, как бороться с мертвыми, а не подчинять их себе. На счастье, в мире только один урод со способностями, как у меня». «Не говори так», — резко сказала Лавиани. «Никакой ты не урод, и все тогда сделала правильно. Мы живы благодаря тебе, и все, кто выжил, это знают. Мылги бежали, точно зайцы. Я понимаю, Гит и Ливин заходили сегодня. Попрощались перед отъездом. Сказали мне примерно то же самое. Принесли лютню Вилины. Да ну, не поверил своим ушам-то. Она наверху, в моей комнате. В общем, они настоятельно просили ее забрать. И что ты намерена с ней делать? С учетом того, что я не умею играть, отдам Мильвия. Во всяком случае, узнаю, не нужна ли она ему». Принесли еду, и Лавиани набросилась на яичницу. Ей следовало поесть, пускай она и не чувствовала вкуса. «Могу я задать маленький вопрос?» Орудуя приборами, поинтересовалась Сойка. Про ту ночь Широн сжала губы, но кивнула, соглашаясь. «Почему люди?» Вокруг было полно тел Мылгов. Фламинго нарубила их на целый воз, но «я не смогла», призналась указывающая. «Попробовала, но у меня не получилось. Они не отзывались на приказы. Ну, может, дело в практике». Широн мгновенно помрачнела. «Я уже вроде сказала, что не планирую продолжать подобную практику. Это отвратительно. Словно погружаешь руки в гниющую плоть, одновременно желая съесть ее, буквально умираешь от голода и захлебываешься слюной. Ты в какой-то мере становишься ими, видишь мир их глазами. Я была и Вилиной, и Алином, и Малике, и ее братом, и едва не сошла с ума. Звякнул дверной колокольчик, вернулся Мильвия. Лавиани посмотрела на его лицо, испачканное в копоти. «Только не говори, что ты спасал котенка из горящего дома. Нет, просто помогал добрым людям. Да восславим добрые дела, и зачтутся они тебе на той стороне», — закатила глаза Сойка. «Надеюсь, старушек на тот берег Бренна ты не перевозил?» «Старушек поблизости не наблюдалось, Сера. Я помог хорошему малому, а он в ответ помог мне. У нас есть лодка. Отличная новость», — обрадовалась Широн. «Но она не в Талте. В дне пути, ниже по течению, за старой мельницей есть покинутый хутор. Там в сарае лежит хорошая лодка для долгого пути. Как раз на четверых». Лавиани отложила вилку, нахмурилась. «Постой, постой. И ты поверил незнакомцу? А если мы будем тащиться Шаут знает куда и там ничего не окажется, мне придется возвращаться назад и бить его голову долго и с удовольствием о ближайшие ворота? Это слишком сложно для моих старых ног, ходить впустую туда и обратно». Он говорил правду. «Откуда ты знаешь?» Мечник посмотрел с сочувствием. «Знаю, людям стоит доверять, хотя бы иногда. В противном случае мы будем сидеть здесь еще неделю или две, прежде чем найдем подходящую посудину. Можно, конечно, начать собирать плот, но на белых порогах стоит иметь что-то понадежнее нескольких сколоченных досок». Бланка пыталась понять свои чувства, когда смотрела на эту женщину. Восхищение и некоторая доля зависти. Уж себе-то она врать не станет. Она завидовала ее красоте, волосам и невероятной привлекательности. Она притягивала даже Бланку. Не удержавшись, та протянула руку, коснулась пальцами губ женщины, заглядывая в глаза, провела по щеке, спускаясь все ниже и ниже. «Вижу, вы уже познакомились». Голос Шрева, раздавшийся за спиной, едва не заставил Бланку вздрогнуть. Ей пришлось приложить усилие, чтобы остаться бесстрастной. Очень не кстати их потревожили. Она повернулась не спеша, ответив спокойно. «Прости, я не смогла преодолеть свое любопытство. Увидела вас вчера вместе и поняла, что мне нужно познакомиться поближе». Он, к ее удивлению, улыбнулся. «Вполне понимаю твои чувства. Она – истинное совершенство». Бланка вновь коснулась статуэтки. «Сколько ты заплатил мастеру?» «Увы, он мертв по крайней мере последнюю 1000 лет. Это работа самого конца эпохи процветания. Арила, великая волшебница, без маски, в том и уникальность работы. Она ценна для меня, и ты носишь ее с собой, потому что...» Вопрос повис в воздухе. Шреф сел рядом, похлопал ее по колену, и Бланка, чтобы скрыть раздражение, еще раз улыбнулась, надеясь, что по ее лицу не читается, как она его ненавидит. «Потому что она основная причина нашего путешествия в Шойри-Тейрон». Бланка почувствовала, как ее сердце дрогнуло. «Вот оно, горячо, наконец-то горячо. Вот ради чего она здесь. Что ты знаешь о магии?» «То, что ее давно уже нет». Вопрос удивил ее. «Тион забрал волшебство у людей. Больше волшебники не рождались. Все так, но я предпочитаю считать, что ученик скованного создал плотину, которая не дает воде пробраться в наш мир. Порой сюда просачивается несколько капель, но и только. Не беру на себя много, сломать ее ни у кого не получится, но зачерпнуть какое-то количество воды, на мой взгляд, возможно». Ей показалось, что она ослышалась. Но нет, Шреф говорил серьезно, и не думая насмехаться над ней. «И ты хочешь зачерпнуть?» Осторожно поинтересовалась женщина, решая, кто перед ней, сумасшедший или же просто глупец. «Хочу. Я много читал в молодости. У ученых мужей Запада, в том числе и университета, в котором ты училась, существует гипотеза о 3 городах Эйвов. Разумеется, их было гораздо больше. От Багряного до Песчаного моря в эпоху света поселения этого племени встречались в каждом лесу. Но существовало 3 самых важных, первых города, которые Эйвы, тогда еще молодой народ, строили под руководством Астары. Первый был уничтожен после долгой осады шауттами. Он находился где-то на юге Дельфина, и от него не осталось ничего, когда там пробудились вулканы. Второй оказался на дне Жемчужного моря, когда бледные равнины Даула поглотила вода. Самый прекрасный из городов Эйвов исчез после победы 6, одолевших Вейрона. Ну а третий город сохранился до наших дней. Это Шойри-Тейрон, в который мы направляемся. Все это замечательно, но как эта информация поможет выпустить магию? Во всех 3 городах есть двери, и они ведут туда, где магии бесконечное количество. Двери, В ее голове забрезжила догадка. Куда ведут эти двери? Не туда ли, куда шестеро выбросили Астеры? Ты говоришь о той стороне, Шреф? Да. Но магия Шауттов и Астеры не имеет ничего общего с магией великих волшебников. Она темна. И снова ты права, моя дорогая Бланка. Но, как говорится, не стоит пересчитывать зубы дареному коню. Эти двери были созданы Астеры, чтобы выбрасывать опасные вещи из нашего мира. Но теперь ими можно воспользоваться и попробовать получить выгоду. Шреф говорил безумные вещи, и она даже была рада этому. Тому, что сказки так и останутся сказками и у него ничего не получится. Выгоду. Опасно заключать сделку с шауттами. Ни Вейрону, ни Тиону, ни Скованному это не принесло никакой пользы. Лишь беду. Поэтому надо быть очень осторожным. У меня есть ключ. Сойка показал на статуэтку. Фигурка Арилы от чего-то может вызывать шауттов. И если принести ее к двери, сказать правильные слова, то все получится. Надеюсь, что нет, серьезно ответила ему Бланка. Не хочу быть рядом, если демон действительно появится. Тот вздохнул немного печально. Но, к сожалению, тебе придется. Без тебя и твоих знаний старого наречия мне не обойтись. Мужской и женский голос должны быть сплетены воедино. Но разве это все, что тебя интересует? Например, неужели тебе не интересно, где я взял Арилу? Или как я убил твоих отца и братьев? Госпожа Ирбет, она всегда быстро соображала и никогда не терялась, так что среагировала мгновенно, выхватила маленький стилет, но не смогла даже поцарапать противника. Он блокировал удар предплечьем, а затем женщина вскрикнула, когда тот вывернул ей запястье и, отобрав оружие, бросил его в угол. По меньшей мере, очень наивно с твоей стороны думать, что я не задам вопросы нужным людям и не узнаю, кто ты такая. Беспечность мне не свойственна. И ты жива только потому, что обладаешь определенными способностями. Грен, в отчаянии крикнула она, одновременно пытаясь вырваться из стальной хватки, но лишь застонала от боли, пронзившей локоть. Дверь распахнулась немедленно, но вместо телохранителя в комнату заглянул Сигу. Грен лежал на полу, по щекам покатились слезы, и плакала она отнюдь не потому, что потеряла хорошего слугу. Он оказался не так уж хорош, раз мертв и не может ей помочь. Плакала Бланка от злости. Ее обыграли, легко, как сопливую девчонку, а она даже не догадывалась об этом. Считала себя умнее всех, упивалась мечтами о скорой мести. И вот результат, отец бы здорово посмеялся над ней. Впрочем, нет, он был бы сильно разочарован. Она подвела и его, и свою семью. Подвела. Шреф толкнул женщину в руки Сигу. «Будь добр, прояви заботу о нашей знакомой». Бланка попробовала сопротивляться, но не тут-то было. Помощник Шрева сразу придушил ее, взяв шею в грубый захват так, что она не могла даже пошевелиться и была озабочена лишь тем, чтобы ее легкие получили хоть немного воздуха. Не сказал бы, что доволен наказанной честью, госпожа Сноровым. И если она сможет доставить нам неприятности, то сделает это. Быть может, я просто суну себе в карман осиное гнездо, не делая из нее шаутта. Не хочешь возиться и заботиться? Просто ослепи, равнодушно предложил учитель, но язык трогать не смей, и грузи ее на плот, пора отплывать.